Глава 5. Мамина квартира располагалась в самом центре делового района Флетхилла, если, конечно, в городе, в котором и дел-то никаких нет, может быть, деловой район. Итак, район этот состоял из пары-тройки предприятий полуразорившегося бизнеса, вечно пустующего китайского ресторанчика и кафе, в котором кроме кофе на вынос продавались старенькие пыльные плюшевые игрушки и унылые, слегка сдувшиеся воздушные шарики с поздравлениями в честь давно прошедших праздников. Еще здесь было три бара. Именно три, к великому счастью мамы, потому как в два из них ее уже не пускали. Драгстор, гастроном и магазин бытовой техники, где до сих пор находился прокат настоящих видеокассет. Примечание. Драгстор. Типичное американское заведение, сочетающее аптеку и магазинчик товаров первой необходимости. Долгое время в них были также стойки с автоматами газированной воды и других прохладительных напитков, небольшие закусочные с пиццей и мороженым. Конец примечания. Комнатка с кассетами притаилась рядом с задним входом. Пускали туда по паспорту и исключительно совершеннолетних. Я всегда знала, что родной город та еще помойка, но после прекрасных волшебных пейзажей страны Оз увидеть его вновь — это как удар под дых. Как тут вообще можно жить? Как я продержалась целых 16 лет? Я же знала, что существуют другие места, просто никогда там раньше не бывало. Ну, конечно. Должно быть, у Дороти было такое же ощущение. А в ее времена даже канализации полноценной не было. Туалеты только на улице. Неудивительно, что девочке захотелось вернуться в Оз, и что потом она так отчаянно боролась за право там остаться. Все продолжают твердить о том, как сильно магия страны Оз меняет людей из иных земель, таких как я и Дороти. Если мы все же похожи, значит ли это, что мне суждено? Нет! Ни за что! Я ни капли не похожа на Дороти! Я никогда не поступлю так, как она! Ты уже поступала. Я постаралась отбросить эту предательскую мысль, затолкать глубоко-глубоко в подсознание, откуда она никогда не сможет вырваться. Мне хватает проблем. Я взглянула на город, и меня охватило странное чувство благодарности к торнадо за то, что унес меня прочь из этой богом забытой дыры. Конечно, в стране Оз дела у нас шли не лучшим образом, но большую часть времени там все равно было здорово. Ребята, с которыми я учусь в Канзасе, никогда не видели даже ближайший штат, что уж говорить о летучих обезьянах или радужных водопадах. Вдруг мне вспомнился последний наш с мамой разговор и ее слова. «Сначала кажется, что у тебя есть все, а впереди целая жизнь, а потом бац!» И дети начинают высасывать ее до последней капли, словно маленькие вампиреныши, не оставив тебе ни глоточка. Тогда она говорила обо мне. На глаза навернулись слезы. Я смахнула их ладонью. Не вернусь я к ней. Ни за что. Никогда. Я развернулась, собираясь уйти. Пусть Герт, Момби и Гламора валят к черту, а я придумаю что-нибудь еще. Всегда придумывала. Но что? Без дурацких мифических туфелек Дороти я ни за что не вернусь в страну Оз. А заводить собственный трейлер и прожигать жизнь в пыльных акрах как-то не хочется. Может, мама сейчас действительно единственный выход? Мне ведь не нужно пытаться снова ее полюбить или простить. Торнадо сравнял с землей трейлерный парк, но пощадил большую часть города. То тут, то там виднелись разрозненные кучи обломков, а у одного совершенно целого дома на окраине снесло крышу, и кто-то заботливо прикрыл зияющую черную дыру кусками синего брезента. Все были плотно прикреплены, но один отцепился и лениво развивался на ветру. Короче, Флетхилл остался именно таким, каким я не желала его помнить. Лысые лужайки с пятнами желтоватой травы, окруженные низенькими деревянными оградками с давно облупившейся белой краской, заброшенные неухоженные клумбы, поросшие сорняками, экраны телевизоров, мерцающие за окнами закрытых магазинов. Плевать, что время уже полдень, и их давно бы пора открыть. Солнце припекало, согревая пустые улицы, а по дороге вместо автомобилей кругами каталась маленькая чумазая девочка на трехколесном велосипеде. Флэт-Хилл — городок, где умирают мечты. Если, конечно, местные вообще умеют мечтать. Никогда не любила этот город, но после страны Оз он казался еще уродливей, грязней и бедней. Дом, в котором маме выделили квартиру, давно не ремонтировали. Несмотря на то, что теперь в нем снова появились жильцы, он видал лучшие времена. Приземистое здание всего в 4 этажа. Наверняка здесь не более дюжины квартир. Серая, унылая штукатурка местами отвалилась. Часть окон была заколочена досками, судя по всему, задолго до торнадо. Тканевый навес над крыльцом порвался и трепался на ветру, а стекло на парадной двери треснуло. Я провела пальцем по списку жильцов, висящему рядом с домофоном. Криво написанная карандашом фамилия Гам отыскалась рядом с квартирой 3Б. Надеюсь, что окна ее выходят хотя бы в сторону степи. Я вздохнула и нажала кнопку звонка. Буквально через минуту в динамиках раздался щелчок. «Да?» Голос прозвучал осторожно, но он определенно принадлежал маме. Я прочистила горло. «Привет, мам!» — выдавила я наконец. «Это я, Эми». На секунду, невероятно долгую секунду, воцарилась тишина, а потом меня оглушил такой дикий крик, что я неосознанно заткнула уши. «Эми! О, Боже, милая! Стой на месте! Не уходи никуда! Я сейчас спущусь!» Динамик вновь щелкнул, голос исчез. Примерно через минуту она уже распахнула парадную дверь и сжала меня в стальных объятиях, но, почувствовав, как я напряглась, неловко отступила. Она выглядела так же, как раньше, как в один из дней, когда была почти в себе. Слишком короткая юбка, топ с очень глубоким вырезом, открывающий загорелую кожу, и броский макияж. На самом деле, если бы мама избавилась от этих безвкусных пошлых шмоток, стерла жуткую помаду и смыла тени, стало бы видно, что она до сих пор очень красива, но в то же время что-то в ней неуловимо изменилось. Стало ярче, острее, тревожней. Мама стояла, держа меня на расстоянии вытянутых рук, и вглядывалась внимательно, цепко. Глаза ее были полны слез. Заметив это, я сообразила, в чем заключались перемены. Глаза. Красные. Но теперь уже от слез, а не от ударной дозы таблеток. И спиртным от нее не пахло. Неужели мама трезва? Да я в это поверю только, когда жареный рак на горе свистнет, когда мартышки летать научатся. Ах да, в стране ос они летают. Плевать. В любом случае, я пока не могла поверить, что это реально. «Эми, это правда ты?» — выдавила она сквозь слезы. «Где ты была все это время?» «Вот черт! А где я была?» «Поверить не могу, что никому из нас не пришло в голову придумать логичную историю моего отсутствия. Не могу же я рассказать маме, что зависала с компанией злых колдуней, училась использовать магию, обезглавила трусливого льва и боролась с некогда милой девчонкой из Канзаса, повзрослевшей и перебарщивающей с блестками, существование которой здесь никто не верит?» «Ох!» — выдохнула я. «Я была... была в больнице. В Топике». Примечание. Топика. Город в центральной части США. Административный центр штата Канзас. Конец примечания. Торнадо подхватил трейлер и меня вместе с ним, и я поранилась. Да. Собственно, вот где я была. С минуту мама пристально смотрела на меня. Но я обзвонила все больницы. Когда ты пропала... Ох, о чем я только думаю, вдруг осеклась она, качая головой. Идем наверх. Поверить не могу, что ты здесь. Я так скучала. Мама в очередном порыве крепко сжала меня в объятиях, уклониться от которых не получалось, а затем потащила в квартиру. Внутри дом был ничуть не лучше, чем снаружи. Спертый воздух и слабый, но легко различимый кошачий душок, пропитывающий весь подъезд. Я следом за мамой поднялась на третий этаж. Мы оказались в коротеньком коридорчике с двумя дверьми, выкрашенными в серо-зеленый цвет. Мама распахнула дверь с номером 3Б, мы прошли в гостиную. Не очень-то хотелось признавать, что эта государственная квартирка была намного привлекательней нашего старого трейлера. Взять хотя бы то, что она оказалась вдвое больше, а из огромного окна в пол стены лился солнечный свет. Обстановка скудная, скромный диван и маленький раскладной столик с двумя стульями, но... Мама повесила на стены парочку ярких плакатов и положила на пол яркий радужный ковер. Вся мебель новая, совсем не такая, как в старом трейлере. Очевидно, правительство выделило какую-то сумму из резервного фонда, потому что своих денег на покупки у мамы явно не было. Но поразило меня не то, что квартира лучше, а то, что она чище. Я привычно осмотрела диван. Место, где раньше на пледе с рукавами был целый склад пачек ментоловых сигарет и пустых контейнеров от заказной еды. Но он оказался пуст. В квартире даже табаком не пахло. По одной из стен выстроились три одинаковые двери. То есть здесь была еще одна комната, а может и не одна. Мама наконец-то стала нормальным человеком. «Это ненадолго», — раздался голос мамы. «Только до тех пор, пока мне не удастся скопить денег и подыскать квартиру получше. Во время той бури я потеряла все, что имела». Она на секунду отвела взгляд и еле слышно добавила: «И тебя». Должно быть, она заметила, как мне неловко, и резко сменила тему. «Вот», — воскликнула она, похлопав по дивану, — «садись». «Давай я заварю чай, нам многое нужно обсудить». Я робко опустилась на краешек дивана, пока мама суетилась в крошечной кухне, ставя чайник и раскладывая пакетики по огромным чашкам. Я даже задумалась, а знала ли та мама, какой она была до моего исчезновения, о существовании такого напитка, как чай? Когда на столике перед нами оказались две чашки, мама присела на противоположный край дивана, словно боялась, что я сбегу, если она сядет ближе. Словно я — дикое животное, боящееся людей. «Мне жаль, что заставила тебя волноваться». «Да, когда я смотрела маме в глаза, то действительно сожалела». «Мне нельзя было покидать больницу», — пояснила я. «Просто у меня была амнезия», — добавила я в приступе вдохновения. «Во время торнадо я потеряла кошелек и вообще все, что было в карманах. Я сильно ударилась головой, поэтому довольно долго пролежала в коме, а когда очнулась, ничего о себе не помнила. В больнице меня держали, пока искали родных, а потом я просто проснулась в один прекрасный день и все вспомнила. А врачи, ну они, должно быть, связались со службой по чрезвычайным ситуациям. Мне сказали, где ты теперь живешь? И вот я здесь». Я глотнула чай из чашки. Эта история была совершенно безумна. В ней был миллион пробелов. Например, кто платил за больницу? Как, черт возьми, я вообще выжила после того, как долбанный торнадо занес трейлер так далеко от дома? Почему врачи сами не связались с мамой? Как я добралась из топики во Флетхилл? Я вдруг поняла, что даже не дышу, замерев под пристальным взглядом мамы, обдумывающей мою историю. «Наверное, именно поэтому я и не могла тебя отыскать», — наконец сказала она. «Если ты не помнила своего имени, то и докторам его не могла сказать». Она нахмурилась. «Но почему они не сообразили, что я твоя мама? Не думаю, что там было так много пациентов с амнезией. Я повсюду расклеила кучу листовок. Я добралась до каждой больницы штата. Я изо всех сил боролась с собой, чтобы не закричать и не заставить ее замолчать. Она всегда мне врала. Множество раз. В следующем году мы обязательно съездим в Диснейленд. Нет, я не знаю, куда делись деньги из твоего шкафчика. Конечно, я не пила. Чтобы составить список маминой лжи, мне бы потребовался целый год. И меньше, чем она могла сейчас сделать для меня, замолчать и обо всем забыть. Она присмотрелась ко мне. «У тебя совсем другие волосы», — заметила она. «Точно. Когда мы обсуждали новый план, Гламора, собрав последние силы, избавилась от розового оттенка моих волос и сделала меня блондинкой, чтобы я привлекала меньше внимания. Подобная смена имиджа шла вразрез с историей о месяце в больнице. Я хотела как-нибудь это объяснить, но мама лишь покачала головой. Она как будто прекрасно знала, о чем я думаю, слышала мои мысленные жалобы и возмущения. Пусть это не победа в отношениях с дочерью, но уже близко к этому. Видимо, мама действительно очень изменилась. «Неважно. Важно только то, что ты вернулась домой», — уверенно сказала она, позволяя мне слегка расслабиться, а потом замялась. «Но я должна позвонить и рассказать все твоему отцу». Я не видела папу лет с 8 и никогда этого не хотела. Я думала, это то, в чем мы с мамой сходимся всегда, сколько бы алкоголя ни бродило в ее крови. Заметив мое недоумение, она пояснила: «Я должна была рассказать ему Эми. Надеялась, что он сможет помочь». Я усмехнулась. Мне было горько. И, конечно же, он примчался и перерыл весь трейлерный парк в поисках меня. «Он послал чек», — спокойно ответила мама. «Эми, я действительно виновата перед тобой, очень. Не только потому, что бросила в день торнадо, этого я себе никогда не прощу, но я виновата и во всем, что случилось раньше». Она снова расплакалась, отводя взгляд. «Я была ужасной матерью», — выдавила она. «Очень-очень долго. Не прошу простить меня, просто знай, я раскаиваюсь». Я подняла брови. Такого уж точно не ожидала. «А что с таблетками?» — спросила я прямо. Мама скривилась. «Когда я...» — голос ее дрогнул. «Потеряла тебя, то осознала, во что превратилась. Какой позволила себе стать. Я завязала, Эми. Понимала, что должна быть нормальной, когда ты вернешься. После торнадо я повсюду тебя искала, но ты словно в воздухе растворилась, а я продолжала верить, что ты вернешься». Мама улыбнулась сквозь слезы. «Я даже работать устроилась», — похвасталась она, «продавцом в магазине бытовой техники». «Ты завязала?» — удивленно переспросила я. «Должно быть, это было сложно». «Ничего сложнее мне никогда делать не приходилось», — согласилась мама, разглядывая колени. «Это было ужасно. Слезы ручьем текли по ее щекам. Но это ничто по сравнению с тем, что я чувствовала, когда решила, что навсегда потеряла тебя. Мне хотелось преодолеть разделяющее нас расстояние. Хотелось обнять маму, но я слишком часто обжигалась, веря ее обещаниям. Даже если она покончила с наркотиками и алкоголем после торнадо, это ничего еще не значит. Прошел всего месяц, а месяц — слишком короткий срок. Он не доказывает, что она действительно изменилась. Но если мама правда расклеивала листовки и ездила по больницам, стремясь отыскать меня, то это самый большой подвиг, который она совершила ради дочери за долгие годы. И все равно это ничего не меняет, мысленно сказала я себе. Я, скорее всего, вернусь в страну Оз. Меня здесь ничто не держит. Я научилась жить без матери». На минуту в гостиной повисла тишина. «Мам», — наконец сказала я, — «мне жаль, но звездочка, она не перенесла того дня». Мама грустно улыбнулась. «Солнышко мое», — ответила она, — «звездочка — крыса». «За дочь я волнуюсь больше», — мама прокашлялась. «Что ж», — сказала она, пытаясь быть радостной, — «хочешь посмотреть свою новую комнату?» «Мою комнату?» Пришлось долго ругаться, чтобы выбить квартиру с двумя спальнями. Меня хотели запихнуть в квартиру-студию, но я знала, что ты вернешься. Мама встала с дивана и открыла одну из дверей. Я заглянула через ее плечо и замерла от удивления, широко распахнув глаза. Как и в гостиной, в комнате почти не было мебели. Лишь узкая кровать и маленькая прикроватная тумбочка с ночником. Но мама выкрасила стены в мягкий светло-розовый цвет и повесила на окно ослепительно-белые занавески. Она даже купила флакон моих любимых духов и поставила их на тумбочку рядом с ночником. «Здесь мило», — тщательно подбирая слова, заметила я. «Спасибо. Это на время», — повторила мама. «Скоро мы переедем в квартиру получше. Пусть я только начала работать, но уже коплю на нее. Ты, наверное, устала? Хочешь отдохнуть?» «Нет!» — воскликнула я. «Все нормально!» И сама удивилась, что в кои-то веки сказала правду. Короткий сон пошел мне на пользу. Возвращение домой почему-то невероятно бодрило. Мама захлопала в ладоши. «Тогда сегодня у нас особый день. Умывайся!» «Съездим за покупками, за новой одеждой для тебя, а вечером можно заказать пиццу и посмотреть старое кино». Когда-то мы любили вместе смотреть старые сентиментальные черно-белые фильмы. Предпочитали, конечно, комедии, в которых Одри Хепберн или другая безумно обаятельная актриса просто наслаждается жизнью, дурачась в свое удовольствие, а богатые красавчики штабелями падают у ее ног. Порой что-нибудь у нее не ладилось, но красавчик неизменно приходил на помощь. Я все это давно переросла. Нет, даже не переросла, просто слишком вымоталась, слишком многое пережила. Я была на войне. Я столько всего повидала, что теперь не могла даже на час поверить во всю эту киношную чепуху. Но в то же время возвращение к маме, такой воодушевленной, творило со мной нечто невероятное. Казалось, все, что произошло в стране Оз, улетучивается из моей жизни. Будто я проснулась, огляделась по сторонам и медленно начала понимать, что все приключения были только странным кошмаром, сном. Нет, все это было реально. Но вот одежда мне действительно понадобится, если я собираюсь вернуться в школу. Нужно во что-то одеваться. Да и фильмов я давно не смотрела. «Не обязательно покупать новое», — заметила я. «Можно зайти в секонд-хенд». «Ну, снова здравствуй, простушка Эмми», — с горечью подумала я. «Может, мама и изменилась, но все остальное в Канзасе осталось прежним». Я старалась не вспоминать об одежде, которую носила в стране Оз. Тренировочный костюм... Даже платье служанок и то, как с помощью магии я научилась превращать себя в яркую, сияющую, неузнаваемую версию той несчастной трейлерной нищенки, которой была раньше. «Нет», — твердо заявила мама. «Я хочу, чтобы теперь все было по-другому, Эми. Понимаешь?» «Да, конечно», — кивнула я. «Хорошая мысль».